Глава 15. Когда Хонда узнал, что в Европе идея круговорота жизни дошла благодаря отдельным философам из древности до наших дней, он посчитал вполне резонным, что правивший во II веке до нашей эры в северо-западной Индии царь Менандр, встретившись с буддийским монахом Нагасеной и задав ему множество вопросов, испытывал по поводу буддийской доктрины круговорота жизни, с одной стороны, глубокие сомнения, с другой – любопытство, причем настолько сильное, что даже забыл древнегреческую философию Пифагора. Том с вопросами царя Менандра, вошедший в переведенное на японский язык полное собрание буддийских сутр, начинался описанием города, где жил царь. Передают, что в землях, которые завоевали греки, был город Сагар. Это был центр всякой торговли. Земля, превращенная в благодатный рай, край сиреневых гор и прозрачных вод, с садами и цветами, лесами, с большими и малыми озерами. Там были горы и реки, леса и равнины, а тамошний народ был весьма благочестив. Они изгнали всех своих врагов и жили в полном спокойствии. И царский дворец был построен на горе, которую окружал город. Там было устроено все. Крепостной вал, величественный вход, внушительные ворота, высокая белая стена, глубокий ров и бдительная охрана. Городские улицы, перекрестки, базар были умело распланированы. Лавки, переполненные дорогими товарами, стали украшением улиц. Тысячи высоких зданий, подобно пикам Гималаев, вздымались за облачную высь. А по улицам группами двигались стройные, как сосны, мужчины, прелестные, как цветы, женщины, люди всех каст, от высшей до низшей. Жители радушно встречали ученых и проповедников, поэтому город напоминал гнездо старейших и ученейших представителей всех религий. Вдоль улиц выстроились большие и маленькие лавки, где торговали тканями из Бенареса и других мест. С базара распространялось благоухание цветов, город блистал чистотой. В нем было много лавок, где продавали чудесный камень, исполняющий желания, и другие драгоценные камни, и лавок, где можно было купить золотые, серебряные, медные изделия, изделия из камня. Казалось, будто ты попал в пещеру со ослепительно сверкающими сокровищами, а если направиться в другую сторону, то там огромные лавки с зерном, склады, заполненные до отказа ценными товарами, лавки с самой различной едой и напитками, всевозможными сластями. Словом, тут было все, что только душе угодно. Короче говоря, этот город по богатству можно было сравнить с Уттар-Кулу, а по процветанию с Аракамандой, небесным городом. Независимый, не имевший себе равных в красноречии споре царь Менандр, которого Индия привлекала прежде всего как кладезь знаний, именно здесь, в этом блистающем городе, и встретился с монахом Нагасеной, ученостью превосходившим царя. Вот вопрос, который царь задал Нагасене. «Почтеннейший, когда я обращаюсь к вам по имени Нагасена, кого я имею в виду?» Старец задает встречный вопрос. «А вы как думаете, кто есть Нагасена?» «Почтеннейший, я полагаю, что Нагасена — это жизнь, душа, обитающая в теле, и ветром, дыханием, вырывающаяся наружу». Хонда, читая эти строки, не мог не вспомнить так называемое «дыхание космоса», о котором писал Пифагор. Греческое слово «псише» — «душа» — первоначально значило «дыхание». Если дыхание есть душа человека, то жизнь в человеке поддерживается воздухом, как и космос человек охранят дыхание и воздух. Именно так полагала натурфилософия Ионических островов. Монах задал новый вопрос. Дыхание того, кто дует в раковину, играет на флейте или роге, не возвращается обратно. Так почему же человек не умирает? На этот вопрос царь не смог ответить, и Нагасена произнес следующие слова, которые содержали намек на основное различие между греческой философией и буддизмом. В дыхании нет души. Когда мы дышим, вдыхаем и выдыхаем, воздух, то это потенциальная энергия тела, то, что внутри. И тут Хонда вдруг почувствовал, что будет дальше. Царь спросил, «Любой человек возродится после смерти?» «Некоторые возродятся, а некоторые нет». «Так кто же возродится?» «Возродится грешник, а безгрешный чистый человек нет». «А ты, почтеннейший, возродишься?» «Если я, умирая, буду ощущать привязанность к жизни, душа моя не покинет круговорота жизни. Если нет, то она освободится». «Все так, почтеннейший». И вот тут в Менандре проснулось горячее желание узнать все. Вопрос за вопросом он упрямо возвращался к круговороту жизни. Царю хотелось получить доказательство отсутствия собственного «я», узнать, почему при этом принципиально возможно возрождение. В общем, он, желая определить субъект возрождения, задавал вопросы в греческом духе с позиции знания законов природы. Если возрождение есть воздаяние за деяние, за хорошие поступки человек рождается в благородном теле, за дурные в теле, внушающем отвращение, то должен существовать некий постоянный субъект, который несет ответственность за свои поступки. Но школа буддизма, которой принадлежал Нагасена, в своем каноническом тексте «Абдидхарма Коша» отрицала признаваемый в эпоху Упанишад «Атман-я». Монах не знал появившейся в последующие века тщательно разработанной системы учения, так называемой «только дефис сознание», поэтому ограничился ответом: «Как субстанция, субъект круговорота жизни не существует». Хонда ощутил невыразимую прелесть объяснения данного Нагасеной круговороту человеческого существования. Он уподоблял его лампаде. Ее пламя в разное время суток, поздним вечером, сгустившейся ночью, в час близкий к рассвету, не одно и то же, но и не разное. Оно принадлежит одной лампаде и будет гореть всю ночь. Как цепь жизни, существование отдельного человека не субстанционально. Оно, как и это пламя, есть не что иное, как череда, так сказать, феноменов. И еще. Нагасена, почти в тех же словах, что и итальянские философы, давшие свои толкования гораздо позднее, в последующие века учил: «Время, оно и есть принцип существования круговорота жизни».